Глава 22. Клава. Дети притихли, смотрят кино про Чебурашку, а я прячусь от мамы в ванной комнате, пока она приходит в чувство лежа на диване. Няня Вика кружит вокруг хозяйки, обхаживает, как умеет, по высшему разряду. То водицу поднесет, то салфетку, то выслушает стенания, то остановит от очередного звонка. Кажется, мама обзвонила всех, кто мог знать Игнатьева Макара. Сообщила, что он жив. Некоторые даже не удивились. То есть все это время Мак общался с этими людьми. Их он вспомнил. Проглатываю обиду. «Руся, прости, мама заставила рассказать ей правду», сообщаю сестре по телефону. «О чем ты?» – недоумевает сестра, попутно одергивая детей. «Леша, оставь креветок в покое. Аленка, не ешь из чужой тарелки, это не наш столик. И отдай женщине пирожное, оно ей нужнее». «Вы ужинаете?» «Да, рада, что ты понимаешь, мы очень заняты», – шипит недовольно. «Прости, еда – это земное, а у меня тут важные вещи творятся». «Да, у меня трое, но они более покладистые, чем двойни Русланы». «Легко творить насытый желудок». Наконец сестра вспоминает, что я еще на связи. «О какой правде речь?» Я рассказала ей про мажора. Замолкаю. «Какого черта?» Дальше идет бранные тирады, и я убираю от уха трубку. А еще мама встретила Макара за ужином. «Клавдия, на тебя нельзя положиться. Ты не сохранила ни одну из двух тайн. Теперь придется расплачиваться. Мама уже едет ко мне?» «Нет, я обещала, что приеду сама». «Что? Ты же меня приглашала, я решилась. Мое пребывание здесь становится нежелательным и неприятным для всех. Чувствую себя страшно виноватой перед мамой, женой Игнатьева». «То есть он кинул тебя беременную, а ты еще и виновата? Логика жертвы». «Я бы рванула к тебе с утра пораньше, но завтра приедет доктор медицинских наук, психиатр Лопушков. Он обещал разобраться с Маком, констатировать, реально ли это частичная амнезия или Игнатьев симулирует болезнь. Уже жалею, что вызвала доктора». «Почему?» «Видела сегодня глаза Макара. Он меня не любит. Я для него пустое место. Похоже, это точно симуляция, и он хотел только наших денег, когда не получил, сбежал». «Капец. Клавуся, мне очень жалко, что так вышло. Не бери в голову. Ты красивая, у тебя послушные дети». Для Руси это прямо показатель счастливой жизни. «Ну и много денег. Встретишь еще своего принца. А лучше взять лягушонка и сделать из него короля». Впервые за сегодняшний день смеюсь. «Спасибо, сестра. С тобой поговорила, стало легче. Передай от нас привет двойняшкам». «Обязательно». Целую. Чмокаю трубку. Отключаюсь. Стремительно поднимаюсь с банкетки, выключаю краны, вылетаю из ванной, прошмыгиваю за дверь, пока мама занята очередным стенанием. Я приняла решение. Надо покончить с Макаром раз и навсегда. Мечусь по всем этажам основного корпуса. Чуйка подсказывает, он должен меня искать. Невозможно остаться равнодушным к тому, что произошло сегодня. Он же не думает реально, что мы чокнутые богачки, решившие захомутать его. Поиски заканчиваются ничем. Отчаяние сменяется безразличием. Бреду по темному коридору обратно в номер. Натыкаюсь на преграду. Скидываю глаза и тут же улавливаю запах хищного зверя. Мужчины.